Глава восьмая. События в моей жизни протекали так быстро и так сумбурно в связи с этим непростым расследованием, что я совсем забыла о Ленке. Телефонный звонок застал меня врасплох. Подруга тарахтела. «Ну ты где? Собрание начинается. И этот твой кардиолог пришел. Ты же хотела с ним поговорить. Давай быстрее». «Запоминай. Второй этаж, кабинет физики». Этот дядька сидит на последней парте. Кабанов Прохор Семенович. Ну все, я побежала. Я чертыхнулась и бегом давай одеваться. Решила особо не мудрствовать, образ тут не нужен. Поэтому остановилась на мятном свитере и джинсах, и кроссовках. Села в автомобиль, и тут на тебе. Движок ни в какую не хотел заводиться. Я нервничала. «Ну почему именно сейчас?» «Ну же, ласточка, давай, не подведи!» «Ну, последний разочек, и обещаю, я завтра же отгоню тебя на СТО!» Я всегда общаюсь с машиной, как с живым существом. И знаете, в этом есть смысл. Ласточка будто услышала и завелась. Я погладила ее ласково по панели приборов и бибикнула игриво. «Молодец!» «Моя умница!» И рванула к школе. Тихонько постучала, извинилась и просочилась в кабинет, где шло собрание. Естественно, присела за одну парту с кардиологом. «Извините, не помешаю. Опоздала. Такие пробки». Он, понимающе кивнул. «Согласен. Сам час стоял на проспекте. Зла не хватает. А вы чья мамочка?» «Что-то я вас раньше не видел на собраниях». Ленка махала у доски указкой и вдохновенно рассказывала про предстоящую экскурсию. И осуждающе на меня взирала, как бы давая понять, не мешай и не срывай мне собрание. Я замолчала и полчаса делала вид, что мне интересно, о чем тут идет дискуссия. Когда дело стало подходить к концу и начался сбор средств на поездку, стало шумно. Я решилась обратиться к соседу по парте. «Прохор Семенович, я, если честно, не родитель. Я частный детектив. Меня зовут Татьяна Иванова. Только не спрашивайте, как я здесь оказалась и вас нашла. Как говорится, тайна следствия. Мне очень нужно с вами поговорить. Расспросить об одной сотруднице вашего отделения. Уделите мне немного времени. Обещаю, надолго я вас не задержу». Я очень боялась, что мужчина возмутится или откажется, и это его право. Но нет, он вдруг открыто улыбнулся и ответил. «А вы знаете, я очень голоден. С утра на ногах маковой росинки во рту не было, а от количества выпитого кофе уже тошнит. Так вот, я приглашаю вас на ужин в один приличный ресторанчик». Там всегда тихо, уютно, можно спокойно побеседовать, а заодно и поужинать. Очень уж вы мне приглянулись, Танюша. Молоденькая, свеженькая, глаза сразу выдают пытливый ум. Мне стало лестно от таких слов, ведь и кардиолог был очень видный мужчина. Черные с легкой проседью волосы, волевое лицо, приятный и бархатистый голос. Во мне даже проснулся некий женский азарт и интерес. И я с радостью согласилась отужинать. Тем более, что и сама поесть не успела. Уходя из школы с Прохором Семеновичем, я подмигнула Ленке. А она мне показала класс рукой. И тут же настрочила сообщение в телефоне. «Не упусти шанс. Очень положительный мужчина». Я видела, как он на тебя смотрел. Ты ему явно понравилась. Удачи! Буду держать за тебя кулачки. Я усмехнулась про себя. Сегодня был тот редкий случай, когда я полностью согласна с подругой. Ресторанчик и правда оказался очень уютным. Оформлен в стиле ретро. На стенах старые грампластинки и вырезки из газет. Играет тихая приятная музыка. Да и блюда были просто чудесными. Мы начали с пасты карбонары и вели неспешную беседу. Поскольку инициатором разговора была я, то и начала первой. «Я расследую одно дело – убийство бизнесмена Ковалева, если слышали о таком». Так вот, у него сейчас работает домработницей Нина Сидоровна Афонина. Она пенсионерка, но рассказывала мне, что всю жизнь проработала в кардиологическом отделении больницы. Вот я и подумала, что вы точно должны ее помнить. Мне важна любая, самая, казалось бы, незначительная информация об этом человеке. Прохор Семенович задумался, потом стал говорить. «Да, вы правы. Нину я знаю очень хорошо. Она долгие годы верой и правдой у нас служила. Но ничего плохого я о ней вам не могу сказать. Характер мягкий, спокойный, неконфликтная. Работу выполняла на совесть. Всегда живо интересовалась кардиологией, много читала и знала все болезни, симптомы и методы лечения ничуть не хуже докторов. К ней порою пациенты даже чаще обращались за советом. Как по мне, очень хороший человек. Мы ее на пенсию так не хотели отпускать. Даже поверить не могу, что Нина может быть в чем-то нехорошем замешана». Я снова закинула удочку. «Ясно. А как у нее в личной жизни дела обстояли? Ничего не слышали?» Доктор пожал плечами. «Ну, я человек занятой. То консультации, то операции, то консилиумы. Я как-то не вникал в личную жизнь коллег, а тем более медсестер. Знаю только, что она вроде с мужем разошлась, что сын взрослый имеется, вот и все. Да и не по-мужски это сплетни собирать. Я этого терпеть не могу. Ну как, я ответил на все ваши вопросы? Может, теперь перейдем к более приятным темам? И все же скажите, в чем вы подозреваете Нину? Правда, она настолько светлый человек, не может она ничего плохого совершить». Я усмехнулась. «Поверьте мне, Прохор Семенович, это только в фильмах все злоумышленники выглядят как братки или зэки, или имеют скверный характер. А в жизни все совсем не так. Не обязательно же человек сознательно идет на преступление. Ведь бывает, что его к этому толкают сложные жизненные обстоятельства». «Ладно, спрошу напрямую. С кем из медсестер больше всего дружила Нина? Наверняка за столько лет работы обзавелась на работе верными подругами. Мог ли кто-нибудь помочь ей приобрести какой-нибудь препарат из отделения, который вызвал бы инфаркт? Мне это крайне важно знать». Доктор резал отбивную молча. Думал, потом ответил. «Мне бы хотелось сказать, что нет, никогда и такого не бывает. Но нет. В жизни, как вы сами только что сказали, бывает все. Так вот, был у нас примерно полгода назад неприятный случай. Уличили одну медсестру вот в какой махинации. Эта профура подделывала рецепт доктора для пациента, и тот, соответственно, покупал в аптеке внизу препараты. Да только их там было гораздо больше, чем необходимо на самом деле. Она-то все манипуляции проводила как положено. Вот только излишек потом тайком обратно в аптеку сдавала. По сути, наживалась на пациентах. Но не все же глупцы. Люди стали жаловаться, и пройдоху накрыли быстро. Тут же уволили, естественно. Звали эту находчивую даму Зеленцова Ирина Петровна. Сами понимаете, при такой ее схеме кое-что из подотчетных препаратов могло и остаться у нее на руках. Но она раза в два, а то три моложе Нины. Да и сама Нина уже давно на пенсии. И вряд ли эти женщины могли пересекаться. Но с тех пор ничего подобного не происходило. Это и так был вопиющий случай. А рядовой сотрудник больницы не может пронести рецептурный препарат. Это исключено. Я приободрилась. Это уже что-то. И стала расспрашивать дальше. А как потом сложилась судьба этой Зеленцовой? Ее посадили? Ничего не слышали? Я просто обязана ее найти и поговорить, даже если шанс, что мне повезет, 1 на 1 000 000. Прохор Семенович ответил. «Нет, кажется, не посадили, как-то она выкрутилась. Но точно знаю, что она переехала совсем недавно из Тарасова в Ростов-на-Дону. Краем уха слышал. Надеюсь, я вам помог? Теперь я могу вас кое о чем спросить». Я кивнула, а доктор пристально и так проникновенно посмотрел в мои глаза. «Скажите, Таня, вы замужем? Сколько вам лет? Вы мне правда очень приглянулись, и я хотел бы пригласить вас в театр или кино, если вы не против». Я даже смутилась. Давненько мне никто не назначал свиданий, черт побери. Ну, поцелуй по пьяной лавочке с лучшим другом не в счет. И хотя обычно я в штыки принимаю такие предложения или отшучиваюсь, сейчас мне не захотелось так делать. И я честно ответила. Да что рассказывать, вся моя жизнь — сплошное приключение. Я как ищейка иду по следу преступника, тем и живу. А самое страшное, что мне все это безумно нравится. А замуж меня калачом не заманишь. Да и к детям я пока не готова. Я так люблю свободу. Одиночество меня вовсе не угнетает. Напротив, я так успокаиваюсь. Вот такая я неправильная женщина. Имею лишь одну слабость. Не могу устоять и не выпить ароматный заварной кофе. Не мыслю без него своей жизни. Как говорит моя подруга, случай абсолютно безнадежный, клинический и неизлечимый. Теперь жду вашего рассказа. Вы женаты? Прохор Семенович рассмеялся. А вы мне нравитесь, Танюша. Люблю женщин с самоиронией и юмором. Я в разводе. Тоже хлебнула немало с женой, так что больше и меня в эту историю с женитьбой калачом не заманишь. Сыновей у меня двое. Один, Степка, уже взрослый и самостоятельный. Учится за границей в экономическом университете и в обозримом будущем возвращаться на родину не планирует. Уже и невесту там нашел. А второй, Сёма, как раз в 9-м учится. Вот к нему на собрание и ходил. Но и он давно привык к самостоятельности. Меня же почти никогда дома не бывает. Да и при моем бешеном графике работы на личную жизнь порой и вовсе времени не остается. Я восхитилась и похвалила доктора. «Браво! Вы один воспитываете ребенка? Достойно уважения! А как же эта супруга вам позволила детей себе забрать? Обычно происходит все наоборот. Мужчины не жаждут себе на шею отпрысков сажать, да и жены ни в какую их не отдают». Прохор Семенович вздохнул и продолжил. «Все дело в том, что супруга моя загуляла. Нашла себе молодого любовника, с ним и укатила строить новую семью. Ну и зачем ей там дети? Они сами ко мне прибежали через пару месяцев после развода. Что же мне их гнать? Так и живем уже много лет. Я привык. Но вот так хочется влюбиться хоть разок. Пригласить прекрасную даму на ужин или в кино. Просто развеяться и отдохнуть. Разве это преступление? Ну так как, вы согласны? Или, может, на «ты» уже перейдем? Кто бы знал, какая в этот момент в моей душе велась война. Разум кричал. «Да пошли ты его! Зачем тебе этот докторишка? Ты свободная личность. Да и дел у тебя по горло. Преступник так и не найден до сих пор». А сердечко предательски отбивало марш и таяло под пристальным взглядом пытливого кардиолога. И я проиграла эту войну и сдалась в плен. «Я не знаю, где я буду завтра. Никогда ничего не планирую. Но сегодня, сейчас, давайте выпьем еще бокальчик этого изумительного вина и таки перейдем на «ты». Ну а дальше все завертелось, как в калейдоскопе из детства. Медленный танец, страстный поцелуй, прогулка по ночному городу, а потом шикарный номер гостиницы. Утром я проснулась в объятиях сильного мужчины, бессовестно счастливой, и ни о чем не жалела. Тихонечко, нехотя выбралась из сонной дремы и тепла, наспех оделась, черкнула записку. «Все было супер, ты лучший». И упорхнула навстречу новому дню и новым делам. Настроение было просто чудесное, а голова соображала ясно, как никогда. Я включила музыку в салоне, а на лице блуждала улыбка. Я подумала: нет, все же, как ни крути, а доктор прав. Иногда нужно вот так расслабиться и перезагрузиться. Даже просто жизненно необходимо. Дома я позавтракала, приняла душ, переоделась и помчалась, конечно же, к Кире. Он был какой-то хмурый, всклокоченный. Я спросила: «Привет, что-то плохо выглядишь, что-то стряслось?» Он лишь буркнул: «Зато ты сияешь, будто миллион выиграла». «Я вот чего приехала. Киря, миленький, мне нужно узнать, где в Ростове-на-Дону проживает некая Зеленцова Ирина Петровна. Поможешь? Очень надо». Киря вздохнул: «А у меня разве есть выбор? Ты же не отстанешь. Вцепишься, как клещ, и не успокоишься, пока своего не добьешься». Спустя час у меня на руках уже был адрес. Улица Берберская, 27. Квартира 36. Киря крутил у виска пальцем. «Ну это отпад. Неужели и правда туда поедешь только за тем, чтобы с ней поговорить? А если ее дома нет? А если она вообще не живет по месту прописки или не захочет тебе ничего рассказывать о своих темных делишках? Оно тебе надо в такую даль еще переться». Но я его уже не слышала, а покупала билеты на поезд через интернет. И прикидывала, что взять из вещей с собой. Обняла на прощание друга и помчалась домой, а потом на вокзал. Я и сама не понимала иногда своих спонтанных решений, но почему-то была уверена, что поступаю правильно. По дороге в поезде под мерный стук колес я много думала. Да, шанс, что мне повезет, ничтожно мал. Он призрачный. Слишком много должно совпасть обстоятельств. С чего я вообще взяла, что эта Ирина знакома с Ниной? Сам же доктор сказал, что вряд ли. Но с другой стороны, если Нина причастна к смерти Ковалева, она же должна где-то достать сильный рецептурный препарат. А значит, шанс... хоть и призрачный, но он же есть. Ростов-на-Дону встретил меня непривычным теплом и солнышком. Все-таки юг есть юг. Найти нужный адрес не составило труда. Спасибо современным гаджетам. Настрой навигатор и вперед. Сам тебя доведет. Еще и подскажет, где лучше повернуть. Но на этом мое везение, кажется, закончилось. Лифт не работал, и мне пришлось тащиться пешком на 8-й этаж. Я звонила в дверь и стучала. Тишина. Никого. Я прямо расстроилась, не зная, что же делать дальше. Неужели зря такой путь проделала? И тут на шум вышла пожилая женщина из соседней квартиры. Строго сказала: «Ты чего расшумелась? Время 7 утра, люди поди спят еще. Ну-ка, брысь из подъезда, не то полицию вызову». Я нагло врала бедной женщине в глаза и не краснела. «А вызовите, я только за. Где носит гражданку Зеленцову? Она, между прочим, моему клиенту денег много должна, а отдавать не собирается. По всей видимости, еще и прячется от меня. Я из прокуратуры, вообще-то. Третий раз прихожу, а Ирины все нет. Не подскажете, где она?» Бабуля недоверчиво на меня глянула и переспросила: «И корочка имеется? А то мало ли тут ходят всякие». Я тут же показала ей свою и быстро спрятала. Этот трюк всегда проходил на ура, особенно с пожилыми, подслеповатыми людьми. Так случилось и в этот раз. Бабуля резко сменила тон. «Ну, так бы сразу и сказали. Раз такое дело, надо помочь органам. Никуда Ирка не уезжала. Она на сутках, на скорой работает. Придет в 9. Она никогда не задерживается. Кот у нее, Тимофей. Вот она и бежит его кормить. Так что подождать вам придется маленечко. Хотите, ко мне пока заходите, за жизнь поговорим, чаю попьем». Это было как раз то, что мне и нужно, и я резво вошла в квартиру хозяйки. В нос ударил запах корвалола и специй. Сели на кухне, я стала осторожно расспрашивать. «А что вы вообще можете об Ирине рассказать? Как охарактеризуете соседку?» «Я не из любопытства спрашиваю. Мне для дела нужно». Бабуля кивнула. «Понимаю. Да баба она неплохая вроде, не скандальная, работает на скорой. Она здесь не так давно квартиру снимает. Рассказывала, что с мужем развелась. Дочка у нее имеется, школьница. Сейчас вроде приболела, в больнице лечится. По крайней мере, так Ирка говорила. Мы тут все по-соседски удивляемся. Зарплата-то у медиков, сами знаете, какая, копейки. А живет эта Ирка как барыня. Одевается в дорогих магазинах, что попало не ест. Девчонке вот своей айфон дорогущий купила. А откуда средства-то? Вот, может, так и занимает у людей, а потом не отдает?» Я присвистнула и подумала. А Зеленцова, походу, темные делишки не оставила. Надо ее на этом подловить. Авось испугается и поплывет. Расскажет, чего интересного. Тут послышался звук открываемой соседской двери, и я спешно попрощалась со словоохотливой соседкой. «Спасибо вам огромное, вы нам очень помогли. Пойду я. Всего вам доброго». Я снова позвонила. Мне открыла Ирина. Лицо бледное, измученное, круги под глазами. Смена явно вымотала ее до предела. Она как-то отрешенно и равнодушно отодвинулась, пропуская меня внутрь. Спросила. «Вы кто? Если продаете что, то мне ничего не нужно. Если перепись населения, то паспортные данные не дождетесь». Я решила особо не миндальничать. «Не угадали. Меня зовут Татьяна Иванова. Я частный детектив. Скажите, вы знаете Афонину Нину Сидоровну, медсестру из кардиологии в городе Тарасове?» Глаза Ирины забегали. Она ответила чересчур быстро. «Нет, не знаю. И в Тарасове не была. У вас все? Извините, я только суток умираю, спать хочу». Я стала напирать и угрожать. «Послушайте, Ирина, я сама из Тарасова и знаю, что вы там жили, работали в кардиологии и приторговывали препаратами рецептурными, за что вас выгнали и чуть не посадили. Да и сейчас вы это дело не оставили, и при желании я его раскручу. И второй раз вы не выкрутитесь. Так что давайте экономить мое и ваше время. Повторяю вопрос. Вы знаете гражданку Афонину? Как и когда вы передали ей рецептурный препарат, который украли у пациента? И советую не врать». Я потихоньку включила диктофон на телефоне. А Ирина сдулась вся. Тяжко осела в мягкое кресло и расплакалась. Стала говорить. «Да уж, вот так судьба. И тут меня карма накрыла. Я уж думала, никто об этом не узнает. Давно это было. Да, я все это делала. Да только не одна, конечно. Тут и продавец аптеки был замешан, Антон Щеглов. И даже сам заведующий обо всем догадывался. Ведь в его же кабинете я печати на рецептах ставила. Знали бы вы, ради чего это все было. Дочка моя, Алиска, необычный ребенок. ДЦП у нее в легкой форме. Но чтобы ходить, как другие дети, в обычную школу и вообще жить нормально, нужны ого какие деньги на постоянную реабилитацию. А где мне, простой медсестре, было их взять? Вот я и пошла на все это. Откуда Нина узнала, не представляю. Она ведь давно на пенсии. Но она сама меня нашла. Встретились мы в парке. Она плакать стала, умолять ей помочь, достать один препарат. Говорила, что какая-то родственница болеет. Но я же не дура. Если бы правда болел кто, ему бы врач выписал. Хотя такие препараты вводятся строго под контролем врача. У них побочки и действия очень сильные. Это только для экстренных случаев. Она мне заплатила щедро, ну, я и достала. В душу лезть не стала и не расспрашивала ничего. Не мое это дело. А когда все вскрылось с моими махинациями, меня, конечно, выгнали. Я от греха подальше сюда переехала. А насчет того, что я снова этим промышляю, это неправда. Просто, наконец, мужчину нормального встретила. Он, правда, женат, так что вместе мы жить не можем, но помогает материально очень хорошо, любит меня. Нет, я с прошлым завязала и так чуть не села. Квартиру пришлось продать, чтоб дело замяли. Я в тюрьму не хочу. Я все выслушала. Мне даже немного жаль стало эту женщину. Но все же строго сказала ей. Значит так, чистосердечное признание, как говорится, облегчает наказание. Вы большая молодец, что сказали правду. Но будьте готовы, если потребуется, повторить все то же самое в суде. Ира кивала, глотая слезы. «Хорошо, я согласна. Только обещайте, что меня не посадят. Кроме меня у дочки никого нет на свете. Как она потом одна жить будет, если я сяду?» Я тихо ответила. «Я постараюсь сделать все возможное, чтобы этого не случилось. Извините, мне пора. Это ваша дочь на портрете на стене? Какая красивая девочка!» У нее обязательно все будет хорошо. И у вас тоже. Держитесь. Я ликовала. Теперь у меня на руках показания Зеленцовой и показания Николая о причастности Нины к преступлению. Пусть и не к тому, которым я занимаюсь. Так что можно смело ее брать и дожимать. Теперь не отвертится точно. Уж мы с Кирей постараемся. И совершенно очевидно, что Мила права. Ее отца убили. Но вот только каким способом, пока не ясно. Ведь следов инъекции препарата не нашли. И бутылку, початую коньяка, исследовали вдоль и поперек. Тоже ничего. А самое главное, совершенно непонятен мотив. Ну на кой черт домработнице вдруг убивать своего хозяина, который ей щедро платит? И все же это огромный успех. Дорога меня совершенно утомила. Ненавижу я поезда, тем более плацкарт. Вечная суета, чьи-то ноги по проходу. Но мне нужно было срочно домой. Выбирать не приходилось.